Нам пришлось немного задержаться с отъездом из Форт-Росса. Надо было дать показания для следственной группы, которая занималась расследованием преступной деятельности в управе. Учитывая нашу деятельность, или, если вам так будет угодно, ремесло, нас долго терзали каверзными вопросами и беспочвенными подозрениями. Еще совсем немного, и почувствовал бы себя тем самым преступником, который спланировал ограбление золотого обоза. Что и говорить, трясли как грушу. Мы с Брэдли выли от этих бесконечных бесед и мечтали кого-нибудь пристрелить или зарезать. Желательно кого-нибудь из следователей. Но подошли бы и судейские. Можно подумать, что это мы подделывали золотые рубли и старательские патенты. Пострелять нам не дали, а через 2 недели мы были свободны, как сова в полете. В тот день меня разбудил стук в дверь. Усатый и очень важный почтальон, похожий на моржа, вытащил из сумки конверт и что-то недовольно буркнул, но я не расслышал. Подал ему какую-то мелочь и закрыл дверь. Аккуратный округлый почерк. Обратный адрес: Брикстоун, отель Норт Грэм, Дэвид Митчелл. Прочитал это имя и стало пронзительно холодно. Положил конверт на стол, потянулся за кисетом и трубкой. Долго набивал ее табаком, но так и не закончив, отложил в сторону. Передо мной на столе лежал ответ. Я знал, чувствовал. Через несколько дней мы покинули Форт-Росс и направились знакомой дорогой на северо-запад. Добрались до нашей долины и перед спуском, не сговариваясь, придержали лошадей. Фыркнула и недовольно тряхнула головой моя каурая, которая совсем не понимала этой глупой и ненужной остановки. Звякнул уделами вороной жеребец. «Наше путешествие закончилось на другой земле», — хмыкнул Брэдли и покачал головой. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я и тронул поводья. «Лето уже?» «Хороший день. Солнечный, безветренный, напоенный запахом сосновых лесов. Перед нашими глазами расстилалось озеро, гладкое как зеркало, в котором отражались зеленые сопки и безбрежно голубое небо с редкими хлопьями облаков. Андрей Челищев, застывший на пороге с миской в руках, визжащие от радости псы, которые чуть не в усмерть залезали Марка Брэдли. Парни здесь не бездельничали. Рядом с нашим домом уже появилась баня, а на берегу стояла свежепостроенная лодка. «Живой!» — выдохнул Андрей. «Не дождешься! Ты чего вытаращился, будто привидение увидел?» «Блин, мы тебя похоронили уже!» «Вот оно как! Значит, жить буду долго и счастливо. Где Михалыч?» «Тут где-то», — засуетился он. «Сейчас найду». «Не надо, я сам». Михалыча я нашел на берегу озера. Он был так увлечен работой, что даже не услышал моих криков. Подойдя поближе, я понял, что работа здесь ни при чем. Мой наставник выглядел не лучшим образом. В глазах плескалась такая тоска, что я стер с лица радостную ухмылку и спросил. «Что-то случилось?» Михалыч отвел взгляд в сторону и нехотя, после долгой паузы, выдавил. «Была попытка переправить сюда людей из нашего мира». «Надеюсь, удачно?» «Нет». «Что пошло не так?» «Там была каша. Такое чувство, что капсулы попали под пресс, а потом их пропустили через огромную мясорубку. Когда прибыл на место, там уже крутилась стая волков. Наших парней? Их тела. Фарш. Мясо было разбросано по всей поляне». «Кто был в этой капсуле?» «Ты их не знаешь. 2 парня из команды дублеров». «Земля им пухом. Почему это случилось?» «Понятия не имею, разве что...» «Не тяни!» «Капсула была новой системы, 2-местная. Возможно, в этом и была причина аварии». «Как это все не вовремя?» «Центр приостановил работу до выяснения всех причин». «Откуда ты знаешь?» «Знаю!» Он стоял напротив меня и молчал. Давить и расспрашивать не хотелось. Но у меня не было иного выбора. «Скажи, Михалыч, с какой-то радости вы с Чилищевым меня в мертвые записали?» «Так это... долго не было, мы и подумали. Не дай бог, конечно». «Ты понял это потому, что я вырезал и уничтожил маячки? Это значит, что у тебя есть пеленгатор, и ты поддерживаешь связь с землей?» Михалыч долго молчал, но потом все же признался. «У меня есть почтовые капсулы. Маленькие. Не более 500 грамм груза. Запускаешь встроенный маячок и уходишь. Центр забирает их автоматически. Получение по графику и сигналу на вживленные маячки». «Почему раньше не сказал про эти мини-капсулы?» «Не подумал. Влад просто рвет и мечет. Он уверен, что это работа часовщиков». «Ладно, с этим мы позже разберемся. Могу сказать одно, они здесь ни при чем». «Откуда такая уверенность?» «Знаю, раз говорю». «Ты с ними встречался?» «Да, и даже сумел договориться о возможном сотрудничестве». «Кто они?» «Такие же люди, как и мы. Только пришли из другого мира и застряли». «Инопланетяне?» «Михалыч, какие инопланетяне? Ты себя тоже зеленым человечком считаешь?» «Я на службе». «Ну да, конечно. Облеченный доверием ядрит. Давай не затягивать это дело. Пиши, шифруй, или как ты там свои донесения составляешь?» «На бумаге». «Вот и пиши». «Что писать?» «Не переживай, продиктую». 2 недели мы откровенно бездельничали. Удили рыбу, парились в бане и спорили о разных пустяках, которые неожиданно становятся очень важными, когда ваш мозг отдохнул от ежедневных проблем и треволнений. Это случилось через 2 дня после отъезда Марка Брэдли. Вместе с ним уехал и Чилищев, который отпросился на неделю, чтобы приобрести необходимые товары и слегка оттянуться. Михалыч, покрикивая на собак, копался по хозяйству, а я, закончив готовить обед, вышел на берег и присел на бревна, заготовленные для причала. Вытащил из кармана письмо и в который раз посмотрел на ровные и бездушные строчки. «Ваша просьба будет удовлетворена через месяц. С уважением, Дэвид Митчелл». Отведенный срок истекал завтра утром. Все валилось из рук, а мысли путались. Смутная надежда переиграть судьбу в покер? Возможно. Цена не важна. Я помню слова о возможных последствиях. Возможных. Даже если исчезну и растворюсь в этом первородном мировом бульоне. Никто не знал, чем это может обернуться. Даже часовщик Дэвид Митчелл. Курил, смотрел на озеро, но мысли летали где-то очень далеко. Такое бывает, когда тебя что-то угнетает и не дает покоя. Мир становится серым и плоским. Смотришь, но не видишь. Воспринимаешь, но не чувствуешь. Табак становится безвкусным, но ты глотаешь горький дым, чтобы унять внутреннюю дрожь. Знаю, что такое боль потери. Знаю, как воспоминания высасывают душу, медленно, но очень верно убивая надежду. Все пережитое и прожитое, с мерзким и противным хрустом, как осколки разбитого стекла, врезается в плоть, и ты бессильно скалишься в безрассудном ожесточении. Ты – сама боль. Весь, без остатка. Это залечивается временем, расстоянием, новыми лицами и эмоциями. Но ты это помнишь, знаешь, чувствуешь. Оно кануло в лету и осталось в прошлом, уже пережитом. По берегу бегали псы. Они подбежали ко мне и ткнулись мордами в холодные ладони, ожидая, что я их поглажу. Не дождавшись, отошли в сторону и легли на землю, тревожно поглядывая на непривычно чужого человека. Я хотел подняться, но не смог. По телу горячей обжигающей волной ударила боль. Перехватило дыхание, сердце замерло на одно мгновение, но потом вдруг очнулось и застучало частыми ударами, словно не справлялось с этой загустевшей, превратившейся в лед кровью. Незнакомое чувство ударило по вискам, вторгаясь в мой разум и круша все на своем пути, как селевой поток или цунами, который уничтожает все живое. Я корчился от боли и знал, что это такое. новые воспоминания. Те самые, которые появились несколько мгновений назад, в момент передачи письма Александру Талицкому. Человеку из прошлого. Моего прошлого. Я как наяву, дорезив в глазах, видел наш московский дворик, чувствовал летнюю жару и духоту столичных улиц, пыль, запах бензина, выхлопных газов и плавящегося асфальта. Талицкий? Да. Александр Сергеевич? Это я, в чем дело? Передо мной стоит совершенно незнакомый человек. Молодой крепкий парень в легком льняном пиджаке и белой рубашке без воротника. Смуглое от загара лицо, слегка небрит. Жгучий брюнет с модельной внешностью. Длинные волосы, глаза темные, почти черные. Такие мужчины нравятся женщинам. Все это мелькает в голове и уходит куда-то в сторону. Дел по горло. Мне нужно встретиться с женой и дочкой. Мы договорились, что она отвезет малышку к нашему семейному доктору, а потом мы отправимся в парк. Вам письмо. Простите, это какая-то ошибка. Нет, поверьте, все серьезно. Кто вы? Это не важно. Простите, но у меня мало времени. Он передает небольшой листок бумаги, непривычно странный, грубой фактуры, с желтым отливом. Вы уверены? Да. Прощайте. Смотрю ему вслед, не понимая, что происходит, а он уходит прочь по раскаленному тротуару, усыпанному тополиным пухом. Вижу трещины на асфальте, пожелтевшую от жары траву. Звякнул велосипедный звонок. Стайка детей на площадке под присмотром своих бабушек. Держу в руках мобильный телефон. Вот я кладу его в нагрудный карман рубашки и разворачиваю листок бумаги, на котором написано всего несколько строк. Знаю, что произойдет дальше, и чувствую свое недоумение. Растерянность, недоверие и легкую досаду на эту глупую, неизвестно кем подстроенную шутку. Нет, не надо, не смей! Пожимаю плечами. Не надо, Саша, поверь, это правда. Листок смят и отброшен. Он не долетает до урны и падает рядом с огрызком яблока и окурком. Мое сознание заволакивает туманом, а человек из прошлого, который так поразительно похож на меня, пожимает плечами, разворачивается и уходит в сторону дороги. Ему надо встретиться с женой и дочкой. Она отвезет малышку к семейному доктору, а потом они отправятся в парк. Я, сегодняшний, сидел на берегу озера и выл. Выл от боли. Цеплялся руками за песок и выл, как старый одинокий волк. Видел голубое небо и понимал, что нельзя изменить наше прошлое. Время не подвластно. Никому. Даже часовщикам. Единственная возможность что-то изменить – делать все, что нужно для будущего, чтобы однажды обернуться назад и счастливо улыбнуться. Даже здесь, в чужом для меня мире, которому суждено стать моей новой родиной.